Глава шестая. Болезнь и смерть Трощинского, коростолюбивые наследники, переезд из Обуховки в Кременчуг, смерть матери, история жизни Петра Николаевича Капниста, графиня де Лонвиль, развод, итальянка и ее дочь, судьба Петра Николаевича Капниста и его жены. В 1828 году заболел сильный и почтенный старик наш Трощинский водянкой в груди. Никакие средства, никакие медики, ни богатство его не могли спасти его от смерти. Он долго страдал. Недели две до смерти он просил брата моего Ивана, который в то время был предводителем дворянства в том Миргородском уезде, и нас всех, приехать к нему и остаться у него до конца его жизни. Он все время болезни и до кончины своей был в совершенной памяти и твердым, ясным голосом говорил и давал советы своим наследникам, двум племянникам и внуке, которые ни на минуту не оставляли его и наружно, казалось, страдали вместе с ним. Но впоследствии оказалось, что каждый из них с нетерпением ждал кончины его для получения наследства. Все они беспокоились о том, что он не сделал никакого распоряжения, хлопотали, чтобы в минуту его смерти тотчас приложили бы печати ко всей движимости и привести в известность все драгоценности его. В продолжении двух недель он всякий вечер прощался с ними и благословлял, в особенности внуку свою, которую любил нежно, который, прощаясь, всякий раз давал потихоньку или безымянные векселя, или дорогие вещи. Так как она была дочь незаконной его дочери, то он не мог или не хотел делать иначе. Всякую ночь ожидали его смерти, и всякое утро удивлялись, что он еще жив. Эта неизвестность до того истомила наследников, что когда за день до смерти доктор утром сказал, что он ночью вычитал в одном лечебнике, будто есть надежда на выздоровление, если водянка берет такой продолжительный ход, они, вместо того, чтобы обрадоваться, пришли в совершенное негодование на доктора, называя его сумасшедшим. Тут увидели мы ясно, что и тени истинного участия и сострадания не было в наследниках, и что интерес заглушал все прочие их чувства. Тяжко было видеть этого несчастного страдальца, окруженного людьми, которые с таким нетерпением ожидали его смерти и его наследства. Что не было у него своего семейства и детей, которые искренне сожалели бы о нем и непритворно оплакивали бы его кончину. Недаром он при жизни своей всегда от души радовался, когда кто женился, говоря, что он по себе видит, как худо не быть женатым и не иметь своего семейства. Но надо было видеть, каким удивлением были поражены все наследники его, когда Трощинский, чувствуя приближение смерти, приготовясь к ней, как истинный христианин, исполнив обряд приобщения, будучи в совершенной памяти, созвал всех нас к себе и сказал твердым голосом: «Подайте мне мою духовную». Интересно было видеть, какими глазами посмотрели они друг на друга и с каким любопытством спросили, где же она. Он позвал камердинера и, указав на дорожный ящик, который незамкнутый стоял небрежно под столом, велел подать его к себе и, вынув оттуда духовную, просил брата моего Ивана прочесть ее. Во время чтения Трощинский твердым и ясным голосом объяснял, почему разделял он между двумя племянниками так, а не иначе. Внука его и муж ее, полковник барон Сакен, между тем с нетерпением ожидали, чем и их судьба решится. Будучи всегда совершенно убеждена, что она, как внука его, есть единственная наследница, при чтении духовной она пришла в такое тревожное состояние, что не могла долее стоять и должна была выйти из комнаты. Тогда старик вынул особенную духовную, где, называя ее дочерью воспитанницы своей, дает ей 800 душ в Киевской губернии приобретенного им имения. Эта весть так сильно поразила ее, что она, заболев, в скорости родила, от продолжающейся душевной тревоги молоко бросилось ей в голову, и через 3 недели после смерти старика она скончалась, оставив в отчаянии мужа и маленькую сиротку-дочь. Говорят, что до смерти она все грустила и тревожилась при одной мысли, что она в бедности и что старик поступил с нею несправедливо. Он скончался при нас тихо и спокойно, поручая наследникам людей, которые ему служили, и коих вопль раздавался по всему дому. Через 3 месяца все опустело в Кибенцах, где царствовало всегда радушное гостеприимство, веселье, и откуда несчастный и бедный не выходил никогда без утешения и без помощи. Наследники, разделив между собою все драгоценности, разъехались, разослав людей, преданных старику, и всю дворню по деревням, наградив весьма немногих из них по желанию покойного. Дом опустел, двор зарос травой, и только прах этого достойного добродетельного старика и вельможи остался скромно похороненным в той самой церкви, где он, покрытый сединами, молился всегда с таким чувством и благоговением. Прошло несколько лет без всяких перемен. Мы продолжали жить с матерью нашей тихо и спокойно в Обуховке. Наконец, братья мои приступили к разделу имения, ибо каждый из них желал уже заняться своей частью. И так как любимая Обуховка наша была в этом случае камнем преткновения для всех, и каждый из братьев желал иметь ее для себя, то, чтобы избежать неприятностей, мать моя предложила им делить имение по жребию, на что они и согласились. Обуховка досталась, как и следовало по закону, меньшому брату моему, Алексею, который, получив ее от радости, бросясь на могилу отца нашего, плакал, как ребенок. Так как старшим братьям моим имение досталось в Кременчугском уезде, то каждый из них купил себе дом в Кременчуге. Между тем здоровье матери с каждым днем слабело, помощь доктора была необходима, поэтому мы все решили переехать на жительство в Кременчуг, где мать и жила до своей смерти, окруженная детьми и внуками, нежно ее любившими, не переставая благословлять судьбу свою и благодарить Всевышнего за милость его к ней. Я забыла сказать, что в то время и второй брат мой, Иван, был уже женат и имел несколько детей. Я же не оставляла матери ни на минуту. Она и в глубокой старости была всегда занята, много читала и писала, только в свободные часы, призывая к себе и детей, и внуков, и утешаясь ими. Несмотря на счастливую и спокойную старость, мать с нетерпением и восторгом ожидала всегда смерти. В 1832 году, после продолжительной болезни, ангельская душа ее тихо и спокойно отошла к престолу Всевышнего, оставив нас всех в страшном горе. Через год после смерти незабвенной матери нашей устроилась и моя судьба, и судьба меньшого брата моего Алексея. Он женился в прекрасном семействе на единственной дочери Белухи Кахановского. Бог наградил его нежным, достойным другом, добрыми детьми и прекрасным состоянием. Единственный сын доброго дяди нашего, Петра Васильевича, был тоже счастлив в семействе своем, делал много добра, и дом его был всегда приютом для бедных и несчастных. Говоря выше о жалком семействе дяди Николая Васильевича, я ничего еще не сказала о сыне его, Петре Николаевиче, история жизни которого так оригинальна и так интересна, что я приложу все старания мои, чтобы изложить ее на бумагу со всевозможной точностью. Кажется, я говорила, что он после смерти своего отца служил адъютантом у полтавского генерал-губернатора князя Репнина. Вот с тех пор я и начну историю его жизни. В 1823 году, приехав с Репниным в Петербург, он, по письмам его ко мне, был в таком грустном расположении, что никуда не хотел выезжать и большую часть времени оставался один у себя на квартире. Но раз, как любитель музыки, он решился поехать в концерт. И в этом концерте неожиданно встретил тот самый идеал, о котором мечтал столько лет и, наконец, потерял уже надежду встретить его когда-либо. Это была прелестная блондинка высокого роста, с стройным станом, с нежными и правильными чертами лица, со взглядом, преисполненным и нежности, и доброты, полная той гармонии в лице, о коей он мечтал с юношеских лет своих. Он, увидя ее, был совершенно поражен, не спускал с нее глаз, и одно желание наполняло его душу — узнать, кто она, откуда и где живет. Но все старания его узнать что-либо остались тщетными. Она, как прелестный метеор, исчезла с глаз его, и никак и нигде он не мог ее отыскать, ни на гуляниях, ни в театрах, куда начал он ездить, единственно для того, чтобы встретить еще хоть раз то существо, о коем мечтал он столько лет. Но все усилия его были напрасны. Не отыскав ее нигде, он, наконец, впал в страшное уныние, заперся у себя в комнате и никуда не выходил. Недели две спустя к нему заехал один чиновник, служивший у князя Репнина, с предложением, не хочет ли он купить имение в Малороссии, такое, какое Петр Николаевич и желал всегда приобрести для одной из своих сестер. Он согласился, обещал приехать познакомиться с тем, кто продает. Но, предавшись опять унынию, совершенно забыл об этом. Знакомый его приезжал еще два раза, и все напрасно. Наконец, приехал он к нему с тем, чтобы решительно взять его с собою и повезти к продавцу имения, к какому-то графу де Лонвиль. Петр Николаевич согласился и, приехав туда, познакомившись с ним, переговорил с графом о деле. Старик обласкал его и, как любитель живописи, предложил ему посмотреть некоторые из своих картин. Он рассматривал их с любопытством. Но, войдя в третью комнату, он остолбенел. Ноги у него подкосились, он чуть не упал, увидя на стене портрет именно той, которую видел в концерте и которую столько времени искал так напрасно. Он с трепетом спросил, какая это картина или чей это портрет. И как описать радость его и совершенный восторг, когда старик сказал, что это портрет его дочери? Можно легко себе представить, с каким удовольствием начал он ездить к графу де Лонвиль под предлогом покупки имения, как счастлив был, познакомясь, наконец, с тою, которая осуществила все мечты и все его желания, и в каком упоении проводил он часы свиданий с нею. Она была в то время 16 лет. Она только что кончила науки свои в пансионе, не видя еще света и не выезжая почти никуда. Брат Петр Николаевич с первой минуты свидания с ней решился предложить ей руку. Для большего же успеха попросил князя Репнина помочь ему, переговорив по этому поводу с графом де Лонвиль. Князь, любя его, принял в нем живое участие и, рекомендуя его графу как отличного молодого человека с значительным состоянием, и спросил, наконец, его согласия. Дочь, с своей стороны, тоже согласилась, хотя мало знала его и, как дитя, еще не чувствовала к нему особенного влечения. Их помолвили, и через две недели назначена была свадьба. Петр Николаевич в это время еще более узнал и полюбил ее, доставлял ей всевозможные удовольствия и утешал ее ежедневными подарками. За неделю до свадьбы они все были приглашены на бал к какому-то посланнику. Она не желала ехать, но Петр Николаевич уговорил ее и с восторгом занялся ее изящным белым нарядом, с дорогим головным убором, браслетами, серьгами и жемчужным с бирюзой колье на шее. В этом наряде, — говорил он, — она была обворожительна. И на бале произвела такой эффект, что Петр Николаевич наконец испугался, слыша со всех сторон восклицание «Смотрите на красоту, смотрите на графиню де Лонвиль!» Его страх еще более увеличился, когда он увидел и великих князей, и даже самого государя Александра Павловича, наводящего на нее свой лорнет, когда она танцевала в кадриле визави с известной в то время красавицей Влодек, которая начинала уже отцветать и должна была уступить преимущество невесте Петра Николаевича, который, с ужасом видя общее внимание, обращенное на нее, жалел, что повез ее на этот бал. Через несколько дней он женился и с восторгом увез ее в Малороссию. Дорогой все ее занимало, и скорая езда, и звук колокольчика, всем она восхищалась, особенно же восхождением солнца, которого прежде никогда не видела. Петр Николаевич рассказывал ей о Малороссии, уверяя, что у него нет там никакого дома и что они будут жить в простой хижине. Какое же удивление было для нее, когда, подъезжая, она увидела великолепный каменный дом в два этажа на берегу быстрой и прозрачной реки Псел, окруженный чудными деревьями и прекрасными цветниками. Их с радостью встретило все семейство: старушка, мать, простая, но добрая женщина, старшая сестра София Николаевна в монашеском платье, вторая Вера Николаевна в обыкновенном странном наряде своем, и три меньшие сестры в цвете лет и красоты своей. Так как в семействе этом всегда было много странностей, то Петр Николаевич устроил для жены отдельную комнату во втором этаже, обращенную окнами на реку и на чудный вид. Боясь влияния семейства своего на нее, он оставлял ее почти всегда одну, как птичку в клетке, расписав ей часы занятий, которые она в точности и исполняла. Он забавлял ее всякий день, как дитя, разными подарками, к которым она, наконец, так привыкла, что считала их ни за что, и потому принимала иногда довольно хладнокровно, что нередко огорчало Петра Николаевича. Он же большую часть времени сидел у себя в кабинете, занимаясь рисованием плана дома, собственно, для своего семейства, который предполагал строить в саду на берегу той же реки. Дом этот чудной архитектуры в течение года был уже почти готов в черне, и они наперед уже восхищались мысленно, как все хорошо будет там устроено и с каким восторгом они в нем поселятся. Часто, приезжая к ним и проживая у них несколько времени, я по просьбе брата Петра Николаевича проводила с милой женой его целые дни. Как восхищалась я чудным этим существом, имевшим в душе своей начало всего прекрасного и готовым любить всей душой того, кому поручило счастье своей жизни. Все могло бы осуществиться, если бы не несчастная система Петра Николаевича, которая послужила впоследствии к несчастью всей их жизни. Любя страстно жену, он старался удаляться от нее и быть с нею как можно реже, полагая, что это самое усилит ее любовь к нему. Вот тут-то он и ошибся. Будучи всегда одна, она, конечно, начала скучать и тосковать, желая других развлечений. Он привез ее к нам в Обуховку. Все семейство наше было в восторге от ее красоты, в особенности братья мои так восхищались ею, что, шутя, просили брата Петра увести ее поскорее, страшась влюбиться в нее. В самом деле она была очаровательна, и иногда вдали, в легком наряде своем, с светлыми локонами на плечах, она казалась нам каким-то нежным, воздушным существом. Не могу не сказать, что в то же время была у нас и другая красавица, баронесса Дервик, которая в красоте своей ни в чем не уступала жене брата Петра Николаевича. Она была совершенная брюнетка с огненными чудными черными глазами, с густыми, как лес, ресницами, необычайной правильности и приятности в лице. Она очаровывала всех как красотою своею, так еще более умом и любезностью характера. 16 лет она была прекрасного роста, стройна и грациозна в изящном наряде своем, так как и она только что кончила курс свой одного из парижских пансионов, то, по желанию мужа своего, оставалось все в пансионерском костюме своем, то есть с распущенными черными, как смоль, локонами по плечам, в легком коротеньком белом платьице с изящно вышитыми панталонами, из-под коих виднелись прелестные ножки в парижских башмачках. Муж ее был молодой человек лет 30, серьезный, хладнокровный англичанин, смотревший, как казалось, равнодушно на прелестную жену свою и углубленный всегда в какие-то размышления. Брат мой Иван, увлеченный ее красотой, ухаживал за нею не на шутку. Часто утром, приходя к ней, я заставала его там, читавшего ей вслух или игравшего с нею в шахматы и зажигавшего ей иногда трубку с длинным чубуком, из коего она с наслаждением курила и в утреннем белом наряде своем с коротенькими рукавами и с открытой шеей казалась еще прелестнее. Она была так хороша, что в том же году государь Николай Павлович, будучи на маневрах в Херсонской губернии, увидя ее у окна, спросил, кто она. Узнав, что она жена барона Бервика, которого мать он знал, велел сказать, что будет пить чай у нее, и точно провел вечер с нею. Вот эти-то две красавицы были в одно время у нас в Обуховке, и мы, смотря на них, не знали истинно, которой из них дать преимущество. Как часто, гуляя в саду, сидя на зеленом лугу близ реки, при захождении солнца и иногда при лунном свете мы видели прелестную баронессу, ездившую по реке и приближающуюся в небольшом челночке с которым-нибудь из братьев моих. Это была тогда истинно чудная картина, на которую, впрочем, к большому нашему удивлению, барон смотрел с необыкновенным своим равнодушием. Но это воспоминание мое о прелестной баронессе отвлекло меня от настоящего моего рассказа. Жизнь жены брата моего Петра Николаевича текла однообразно, в совершенном уединении в Манжелее. Она скучала, несмотря на развлечения, которые старался Петр Николаевич доставлять ей подарками и разными сюрпризами, коим она так привыкла, что принимала их, как я выше сказала, довольно равнодушно. Зная Женина желание ездить верхом, Петр Николаевич купил для нее дорогую лошадь, велел ее выездить лучшему берейтеру и, выписав из Петербурга последние моды чудный наряд для верховой езды, разложил его в гостиной, велел привести к балкону оседланную лошадь и с нетерпением ожидал своей жены, чтобы показать ей все это и обрадовать ее. Но когда она пришла и с обыкновенным хладнокровием сказала: «Ви, да, это красиво, это неплохо», он с досады был готов все изорвать и все уничтожить. Натурально, при таком расположении духа и прогулка его была не весьма приятная. Он после говорил мне, что с досады хотел ее завести куда-нибудь в лес и бросить там на произвол судьбы. Такие сцены у них нередко происходили, но все он любил ее страстно. На следующий год она обрадовала его рождением сына, прекрасного и здорового мальчика. Это была большая радость для Петра Николаевича, который в наследнике своем видел все свое счастье, находил его необыкновенным ребенком и заранее строил планы о его воспитании. Ребенок рос и укреплялся. Вся любовь и все попечения отца обратились к нему одному. Прелестная жена его оставалась в стране, в совершенном одиночестве. Одно утешение находила она в своем малютке, но, будучи сама ребенком и неопытной матерью, она не умела обращаться с ним. Не мудрено, что его как-то простудили, держа в осеннее время перед открытым окном, вследствие чего ребенок заболел, и ничто не могло его спасти. Несчастный брат был в это время на службе при генерал-губернаторе и, возвратясь нечаянно, нашел ребенка своего на столе. Он потерял совершенно рассудок, хотел лишить себя жизни, предлагал тоже и жене своей, на что она натурально не согласилась. Он пришел в совершенное негодование, приписывая это ее равнодушию, и с того времени совершенно охладел к ней. В тоске и горе провели они несколько месяцев. Часто они проводили в молчании целые дни, сидя друг подле друга. Я не могла равнодушно видеть, как с каждым днем брат все больше и больше охладевал к своей жене. Часто, смотря на нее, я говорила брату: «Неужели тебя более не восхищает красота этого ангела?» И он с горькой улыбкой мне отвечал: «Все пройдет, она постареет, красота ее исчезнет». В таком грустном и тяжком положении, прожив у нас зиму, он решился весной ехать за границу, как для развлечения, так более еще для поправления расстроенного здоровья своей жены, и эта-то поездка послужила к совершенному их несчастью. Прожив за границей лет 8, как брат с сестрою, пользуясь каждой отдельно удовольствиями большого света, они совершенно охладели друг к другу, оставаясь все-таки в дружеских отношениях. Брат мой не переставал гордиться красотой у жены своей, не щадил ничего для ее нарядов. Она, имея за границей довольно знатных родных, выезжала много и была всегда в высшем кругу, где очаровывала всех красотою своею. Видя обращенное внимание всего общества на красоту жены своей, он издали любовался ею. Впоследствии он говорил мне, что часто в то время за его женой ухаживали такие личности, против которых никакая женщина не могла бы устоять, но жена его всегда удалялась и, нередко видя, что ее преследуют, спешила уезжать в другое место. Между тем, встретясь однажды с одним русским путешественником, молодым человеком Бабарыкиным, они познакомились с ним, прося его бывать у них почаще, чем он и воспользовался, приходил к ним почти всякий день, проводя большую часть времени с Екатериной Армановной, занимаясь с нею то чтением, то музыкой, хотя и не имел, впрочем, ни особенного ума, ни особенного образования. Привыкший к нему, брат мой не считал его иначе, как комнатной своей собачкой. Между тем он начал замечать, что Екатерина Армановна делалась задумчиво, грустила постоянно, худела и впадала в какую-то меланхолию. Вначале Петр Николаевич не обращал на это внимания, но, наконец, видя, что это продолжается несколько месяцев, решился допросить ее и узнать о причине столь явной перемены в ее характере. Она молчала. Когда несчастный брат мой, убедившись в мысли, что она должно быть влюблена, начал допрашивать ее, называя всех молодых людей, обращающих на нее свое внимание, и, видя, что мысли ее не останавливались ни на одном из них, наконец с ужасом спросил: «Уж не Бабарыкин ли?» Она бросилась к ногам его и в ту же минуту созналась, что любит этого молодого человека и что не может быть счастлива без него.